Глава 9. Сижу на берегу, зарывшись ногами в песок. Размышляю обо всем, что случилось за это утро. Цветы, телефон, поцелуй Симона, предвкушение прекрасного дня, а потом все вмиг перечеркивает появление льва. И я уверена, что как только он приземлится у нас в городе, сразу сообщит Филиппу, что видел меня в компании парней. И меня пугает реакция Филиппа. Он очень ревнив, не терпит даже присутствия одногруппников рядом со мной и запрещает мне общаться с ними. Раньше его ревность казалась мне очаровательной. Я воспринимала ее как признак любви. Какой же глупой я была. Но, быть честной, сейчас мои мысли сильнее тревожит Симон. Его разочарованный взгляд и острая ухмылка не выходят у меня из головы. Я ловлю себя на мысли, что не хочу завершать нашу связь. Мне нравится то, что между нами происходит. Да, это не серьезный курортный роман, но от него перехватывает дыхание и оживает все внутри меня. «Аврора?» — я слышу голос сестры. Оборачиваюсь и вижу, как они с Яной направляются ко мне с цветами от Симона. «Наконец-то мы тебя нашли!» Они садятся рядом со мной и протягивают мне подарки. «Зачем вы забрали это?» «Симон сказал, что это было куплено для тебя, а значит, тебе и должно принадлежать. Если не примешь, он все выкинет», — объясняет Сара. Я вновь смотрю на цветы. И если час назад они безумно радовали, то сейчас в меня впивается острое чувство, что я всего этого недостойна. «Они что-то говорили о сложившейся ситуации?» — спрашиваю аккуратно. Сердце замирает в ожидании ответа. «Нет. Сделали вид, что ничего не произошло», — улыбается мягкая сестра. «Мы обсуждали поездку на яхте. Они хотят потом остаться с ночевкой на том пляже. Ты ведь хочешь поехать? Вопрос в том, хотят ли меня видеть они. Не хотела бы никому портить настроение своим видом», — отвечаю, скрипя сердцем. «Бруно сказал, чтобы мы пошли за тобой и были готовы через час. Так что все в порядке. Давай, соглашайся. Твоей сестре понравился братец Симона, вот и рвется в эту поездку». Начинает смеяться Яна и получает удар по плечу от Сары. Я любопытно смотрю на сестру и замечаю, как она старается скрыть смущение. «Тебе нравится Бруно?» Расплываюсь в улыбке. Собственные переживания тут же отходят на второй план. Сара пытается отвертеться, но Яна не дает этого сделать. «Еще как нравится! Только видит его на горизонте, сразу спинку ровно, волосы поправит, нервничать начинает», смеется. «И, по-моему, это взаимно. Ян, не начинай!» — застеснявшись, просит Сара. «Кажется, он даже не обращает на меня внимания», — за весь разговор обмолвился со мной парой фраз. «Просто ты не видишь, как он за тобой наблюдает!» Сара отказывается слушать ее и переводит внимание на меня. «В общем, если ты не хочешь, мы останемся в отеле и никуда не поедем. Не хочу, чтобы ты насильно что-то делала», — возвращается к изначальной теме, лишь бы закончить разговор о Бруно. «Если тебе эта поездка принесет удовольствие, и ребята не против моего присутствия, то я с удовольствием поеду. Заодно поговоришь с Симоном», — поддерживает она, догадавшись, что меня беспокоит. «Нужно было раньше рассказать ему про Филиппа», — с досадой отмечаю я. «Теперь он решит, что я легкомысленная девчонка. Уверена, как только ты ему все объяснишь, он тебя поймет», — присоединяется к разговору Яна. Девочки стараются успокоить меня, дать понять, что ничего критичного не произошло. Я решаю не портить им настроение своими мыслями, да и самой себе тоже. Чем дольше обо всем размышляю, тем тяжелее становится на сердце. Поэтому соглашаюсь на поездку и ночевку на диком пляже. Чем раньше состоится разговор с Симоном, тем меньше переживаний будет на душе. Я принимаю букет и телефон из рук сестры и вместе с девчонками поднимаюсь в номер, чтобы переодеться во что-то более красивое и собрать сумку в поездку. Ровно через час мы спускаемся в фойе, где нас ждут ребята, и все вместе на двух машинах едем к порту. Оказавшись на месте, я сразу узнаю это место. Именно сюда меня привез Симон на первое свидание. Только так хочется называть ту нашу встречу. Тот ужин на закате навсегда запечатлелся в моей памяти как одно из самых красивых событий в моей жизни. «Веди себя спокойно перед Микой и Остином», — вдруг обращается ко мне Симон, встав рядом. Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь в его сторону. Чувствую напряжение, которое исходит от него, и мне становится не по себе. «Они ничего не знают, поэтому твой виноватый вид выглядит подозрительно». «Ты не планируешь им ничего рассказывать?» спрашиваю осторожно. «Я тебе дал обещание, Аврора». Он бросает резкий взгляд на меня, и я вся краснею от стыда. «Но все видели цветы и телефон от тебя», — напоминаю ему. «После чего ты отвела меня в сторону и сообщила, что без 5 минут замужем». Его голос звучит механически, ни чувств, ни эмоций. Будем считать, что именно такой разговор у нас состоялся, когда мы остались наедине. Его губа дергается в презренной ухмылке, и, не дождавшись моего ответа, он разворачивается и уходит. А я стою еще с полминуты и пытаюсь усмирить бушующее сердце. Мне неприятно осознавать, какой грязной и лицемерной я выгляжу в его глазах. Хочется закричать, что я не такая, какой он видит меня, что все происходящее вокруг для меня дико и непривычно. Но слова застревают комом в горле, и я молча направляюсь к ребятам. Пару часов мы плывем на яхте по уже знакомому мне маршруту, но от этого впечатления не меньше. Я как завороженная разглядываю всю красоту вокруг, и девочки разделяют со мной восторг. Благодаря парням поездка выдается незабываемой. Эти ребята не похожи на тех, кого я привыкла встречать в своем окружении. Они лишены предрассудков, свободны, улыбчивы, обходительны. Рядом с ними не страшно быть собой. Я могу смеяться и шутить, когда вздумается, быть взбалмошной, ранимой, бойкой, любой. Здесь принимают тебя такой, какая ты есть. Парни просто наслаждаются жизнью, общением с людьми и заряжают тебя этой же энергией. Я быстро поняла, никто, кроме меня и Симона, не придал утреннему событию значения. Сам Симон выглядит так, будто ничего не произошло. В буквальном смысле ничего. Ни нашего знакомства, ни наших свиданий, ни нашей незабываемой ночи. Он не ведет себя, как обиженный мальчишка, не игнорирует меня демонстративно, но больше не проявляет ко мне интереса. И это сводит с ума. Ближе к вечеру мы приплываем на пляж. Он небольшой, кроме нас на нем никого нет. Чуть поодаль от берега стоят несколько домиков, похожих на палатки, и ребята заранее забронировали их для нас. Остин говорит, что по ночам отсюда открывается невероятный вид на звезды, и мы обязательно должны это увидеть. Нам с девочками приятно, что они решили разделить этот день с нами и показать красоту этого острова с разных сторон. Я знаю точно, без них мы бы не увидели многого, и это рождает внутри безграничное чувство благодарности к этим людям. Как оказалось, Мика, он же Микаэль, тренер по плаванию. Еще вчера Симон договорился с ним, что он научит меня плавать. Я пытаюсь отказаться и убедить всех, что в этом нет необходимости, но меня не слушают. Заставляют всей компанией пойти за Микой и следовать всем его рекомендациям. В итоге больше часа все дружно стараются научить меня плавать. Не помню, когда я в последний раз смеялась так сильно, что аж сводила живот. Но эта компания заставила вспомнить это прекрасное чувство безудержной радости. Удивительно. Но мне удается научиться держаться на воде и плыть вдоль берега. Я выгляжу, как упавшая за борт сумасшедшая. Но для меня это все равно большая победа и безграничное счастье. Пока мы все бесились в воде, Симон разжег костер, подготовил пледы и пиццу и ждал нашего возвращения. Выйдя из воды, я накидываю на себя платье, укутываюсь в плед и удобно устраиваюсь рядом с Сарой и напротив Симона. Ловлю на себе его взгляд и не могу сдержать благодарной улыбки. «Спасибо», — произношу беззвучно губами и прикладываю руку к левой груди. Ему может показаться все происходящее обыденным и незначительным, но благодаря ему и его друзьям я снова ощущаю вкус жизни. Бруно достает гитару и начинает играть. Замечаю, как загораются глаза Сары. Она не может от него отвести взгляд. Я чувствую, как учащается ее дыхание. Она не может оторвать глаз от него. Слушает внимательно. И это заставляет меня расплыться в улыбке. Не помню, чтобы она когда-нибудь с таким интересом смотрела на парня. Она другая. Не такая глупая и влюбчивая, как я. Всегда мечтала об успешной карьере и путешествиях. Отношения ее не интересовали. Но сейчас я вижу, что что-то в ней переменилось. «Аврора, напой Сансару!» — просит Яна. Парни смотрят на меня удивленно. «Ты умеешь петь?» — спрашивает Бруно. «Немного», — отвечаю ему. «Тогда давай вместе». Он начинает играть заново, и я с удовольствием подпеваю ему. Чувствую на себе взгляд Симона. Тот прежний взгляд, наполненный нежностью и заинтересованностью. Он внимательно слушает меня и не сводит глаз. И это заставляет мое сердце биться чаще. До глубокой ночи мы с ребятами общаемся, веселимся, поем и танцуем. Звездное небо становится украшением этого дня и создает вокруг особенную атмосферу. И я навсегда сохраню этот день в памяти. Как напоминание, какой должна быть жизнь. Как идеал, к которому нужно стремиться. Теперь я знаю, это возможно. Такие люди возможны. И с ними может быть спокойно и хорошо. Расходимся мы под утро. Девочки засыпают, как только их головы касаются подушки. Я же не могу уснуть. Оставшись наедине, я понимаю, как весь этот день мне не хватало Симона. Его прикосновений, поцелуев, слов. Крутясь в постели около получаса, я встаю с места и выхожу на улицу, чтобы не мешать спать девочкам. Замечаю, что у потухшего костра до сих пор сидит Симон, и сердцебиение вновь учащается. Я направляюсь к нему, желая поговорить и объясниться. Он сидит и смотрит на океан, о чем-то задумавшись. Не сразу замечает мое присутствие. Отвлекается только, когда я сажусь неподалеку. «Ты не против?» Спрашиваю аккуратно. «Нет, не спится». Отрицательно качаю головой. Хотя сильно устала, пожимаю плечами. Он молчит, отводит взгляд обратно к океану. Ощущение, будто мне грудную клетку в тугой узел связали. Тяжело дышать, думать, чувствовать. «Я хочу поговорить, Симон», — решаюсь наконец. «О случившемся утром. Зачем? Я не глухой, не слепой. Все и так понял. И резко изменился. Даже смотреть в мою сторону не хочешь. Ну так ты девушка несвободная». «Это пока», — он переводит взгляд на меня и смотрит вопросительно. «Ты ведь правильно сказал в ту ночь. Мне разбили сердце. Прям за день до прилета сюда. Слова даются мне с трудом, но я хочу быть откровенной с ним. Поэтому Лев еще думает, что я невеста его друга. По факту, как только я вернусь обратно, то планирую оборвать связь с ним». Мне становится горько от собственных слов. До сих пор больно от осознания происходящего. «Ты ведь предложил мне курортный роман, а не замуж выйти. Разве он не подразумевает под собой что-то несерьезное, легкое, ни к чему не обязывающее приключение?» «Именно это и подразумевает. Но прости, роль любовника мне не подходит. Я очень негативно отношусь к изменам в серьезных отношениях. И к мужским, и к женским. Повторюсь, по возвращению в Ярославль я намерена оборвать все. Так в чем измена?» Он молчит, обдумывает мои слова. «Мне хорошо с тобой». Я встаю с места и подхожу к нему, сажусь рядом. Он следит за мной, ловит каждое мое движение. Тянусь к нему и замираю в нескольких сантиметрах от его губ. На его лице дергается мышца. Пытается сдерживать себя, но чувствую. На грани. «Это не взаимно?» Спрашиваю еле слышно. Не узнаю себя. Никогда не была такой решительной и уверенной рядом с мужчиной. И мне так нравится это состояние. Он касается моего лица, запускает руку в волосы и впивается в мои губы желанным поцелуем. Весь мир замирает вокруг, и в данную минуту мне больше ничего не надо. Взаимно, шепчет сквозь поцелуй. Не отрываясь от моих губ, Симон берет меня на руки и сажает к себе на колени. Я обвиваю его шею руками, утопая в нашем поцелуе. «Не знал, что ты умеешь так красиво петь», — произносит он, оторвавшись от губ и спускаясь вниз по шее к груди. «Ты еще многого обо мне не знаешь». Останавливаю его, чтобы он не продолжил возбуждать. Он поднимает на меня взгляд. «Я уже это понял с утра», — сжимает руку на моей талии. «Ты полна сюрпризов, девочка». Я целую его в губы, чтобы не продолжать разговор. Его руки начинают жадно блуждать по моему телу. И я не знаю, до чего бы все дошло, если бы не ошарашенный голос Сары. «Аврора, что тут происходит?» Я тут же резко отрываюсь от Симона и вскакиваю на ноги. Сестра смотрит на нас округлившимися глазами, а я нервно пытаюсь привести себя в порядок. Но не могу даже нормально посмотреть на нее, сгораю от стыда. «Чем вы тут занимаетесь?» Она подходит ближе и смотрит озадаченно на нас. «Твоя сестра пришла мириться». Улыбается Симон, как ни в чем не бывало, и тоже встает на ноги. «Моя сестра удивляет меня с каждым днем все больше и больше». Она переводит свой недовольный взгляд на меня. Я поджимаю губы и опускаю глаза. «Я не ошибся, сказав, что она полна сюрпризов», — усмехается Симон. «Этакий чертенок в обличии ангела». «Пойдем в палату, время 5:00 утра», — обращается ко мне Сара. «Я приведу ее через 5 минут», — вступается Симон. «Оставишь нас наедине?» Сара с недоверием смотрит на него. «За 5 минут мы не успеем сделать ничего неприличного», — издевается он над ней, уловив ход ее мыслей. Мне становится смешно, но я стараюсь держать улыбку. «Ровно 5 минут», — строго проговаривает она, вытянув перед ним палец. «Если вас не будет на пороге спустя это время, я вернусь за Авророй сама». Договорив, она тут же разворачивается и уходит. «Я понимаю, что впереди меня ждет очень серьезный разговор с ней». «Кажется, твоя сестра тоже не в курсе, что ты считаешь себя девушкой свободной?» — спрашивает подозрительно. Кладет руку на талию и притягивает меня обратно к себе. «Отпусти, она ведь может увидеть». Пытаюсь вырваться из его рук, но он не позволяет этого сделать. «Не отпущу», — отвечаю на вопрос. «Она в курсе, что я хочу уйти, но пока не верит, что решусь на такой шаг. А если ты про ее недовольство, то она просто не ожидала увидеть младшую сестру в объятиях малознакомого парня». «Это она еще не знает, как мы провели с тобой первую ночь», — издевательски шепчет на ухо и прижимает к себе крепче. «Если ты не прекратишь, то скоро узнает». Отрываю его от себя, хотя хочу обратного. «Расскажи мне о ней. У нее кто-нибудь есть?» Он позволяет мне отойти и медленно направляется в сторону нашей палатки. «Мой брат по уши влюблен в нее». От его слов настроение взлетает к небесам. Я расплываюсь в улыбке. «Никого нет и никогда не было», — с гордостью заявляю я. «Ты серьезно?» Симон искренне удивляется. «Да, она всегда мечтала влюбиться раз и навсегда». Симону нравится услышанное, и он расплывается в улыбке. «Такая редкость в наше время», — отмечает он. «Разве?» «Да». Он останавливается и смотрит на меня. «Давно не встречал подобных девушек». «Чаще». «Подобных мне». С досадой добавляет внутренний голос. «Тогда жаль, что парни не ценят таких девушек, когда встречают». Вырывается болью из уст. Я увожу взгляд и продолжаю идти к домику. Снова в голове всплывает Филипп и становится зябко. Хотела зарыть голову глубже в песок и не думать о нем. Не думать, что даже являясь редкостью, оказалась недостойна его любви. Симон ловит меня за запястье, разворачивает и притягивает к себе. Всматривается в глаза, которые наполняются влагой из-за мыслей о больном. «Ты мечтала об этом же?» — спрашивает, будто почувствовав все, что сейчас происходит у меня на сердце. «Более того, еще неделю назад я была уверена, что моя мечта сбылась». Отвечаю искренне, сглатывая ком в горле. «Спасибо за откровение», — касается моего лица. «Ты меня уберегла». «От чего?» «От фатальной ошибки влюбиться в ту, чье сердце и мысли заняты другим».